Глава 19. Ночь тянулась долго. Я уж чуть не позвонил своей милой подруге из техотдела, но рассудил так. Самое губительное для веселого перетраха — партнерша, которой слишком много известно о том, как умерла твоя бывшая. Идти в паб не имело смысла, если не ставить целью упиться в хлам, а эту идею я отмел, как и вовсе дерьмовую. Мне даже пришло в голову, на полном серьезе, позвонить Оливии и попросить разрешения приехать, но я понял, что и без того излишне испытывал удачу на этой неделе. В итоге я отправился в Нед Келли на О'Коннелл-стрит. Играл без устали в бильярд в задней комнате с тремя русскими парнями, которые не сильно говорили по-английски, зато понимали международные признаки горя. Когда Нед закрылся, я отправился домой и, усевшись на балконе, курил одну за другой, пока не отморозил задницу. Тогда я зашел внутрь и стал смотреть, как бредовые белые парни обмениваются рэперскими жестами в каком-то реалити-шоу. Наконец занялась заря, и наступило время завтрака. Каждые 5 минут приходилось изо всех сил давить переключатель в мозгу, чтобы не видеть лиц Рози, Кевина и Шая. Ко мне не являлся взрослый Кевин, только ребенок с замурзанными щеками, который спал со мной на одном матрасе так долго, что я до сих пор словно чувствую, как он прижимает ступни к моим икрам, чтобы согреться зимой. Он получился, без сомнения, самым симпатичным из нас, круглощекий белокурый ангелочек с рекламы хлопьев. Кармела и ее подруги таскали его за собой, как тряпичную куклу, меняли ему наряды, пихали в рот сладости, в общем, изо всех сил готовились к будущему материнству. Он привык лежать в их кукольных колясках со счастливой улыбкой до ушей и быть центром внимания. Уже в том возрасте наш Кевин любил дам. Надеюсь, кто-нибудь сообщил его многочисленным подружкам и деликатно, почему его больше не стоит ждать. И перед моим мысленным взором не вставала Рози, сияющая от первой любви и грандиозных планов. Я видел Рози, разъяренную, 17-летнюю. Однажды осенним вечером Кармела, Шай и я курили на ступеньках. Кармела тогда курила, а я во время школьного года стрелял сигареты у нее. Я еще не работал, и свои покупать было не на что. Воздух пах торфяным дымом, туманом и Гиннесом. Шай тихонько насвистывал сквозь зубы «Возьми меня в Монто», и тут поднялся крик. Ревел мистер Дейли, совершенно обезумевший. Подробности не сохранились, но вкратце все сводилось к тому, что он не потерпит обмана в собственном доме и что кое-кто мигом получит от него горячих, если не остережется. У меня внутри все застыло. «Спорим, он застукал свою женушку в объятиях молодого жеребчика», — заявил Шай. «Ставлю фунт». «Не говори гадости», — цыкнул на него Кармела. «Заметано, с напускным спокойствием», — сказал я. «Мы с Рози встречались чуть больше года. Близкие друзья знали, но мы не светились, чтобы слухи не расползались. Просто для смеха, просто валяем дурака, ничего серьезного. С каждой неделей мне это все больше казалось хренью, но Рози утверждала, что ее папаше это не понравится. И я весь год подспудно ждал, что однажды вечером получу по зубам». «У тебя и фунта-то нет», — засмеялся Шай. «Мне не понадобится». Повсюду уже открывались окна, у Дейли драки случались реже всех на Fateful Place, так что скандал был первостатейный. Рози закричала: «Да ты понятия не имеешь!» Я затянулся сигаретой последний раз до самого фильтра. «Фунт», — напомнил я Шаю, — «отдам с получки». Рози выскочила из номера третьего, грохнула дверью, так что любопытные сплетницы попрятались по берлогам втихомолку радоваться безобразию и направилась к нам. Под серым осенним небом ее волосы пылали так, будто сам воздух сейчас вспыхнет, и вся улица взовьется пеплом. — Привет, Рози, — обратился к ней Шай. — Выглядишь, как всегда, великолепно. — А ты по-прежнему выглядишь, как мешок гаечных ключей. — Фрэнсис, можно с тобой поговорить? Шай присвистнул. Кармела разинул рот. «Ну, конечно», — ответил я и поднялся. «Прогуляемся». Мы свернули за угол на Смитс-Роуд, а нам в спины летел издевательский смех Шая. Рози засунула руки глубоко в карманы джинсовой куртки и шагала так стремительно, что я едва поспевал за ней. «Па узнал», — объяснила она. «Я всегда догадывался, что этим кончится, но сердце ушло в пятки. Вот черт! Ну, я так и подумал. А что случилось-то?» «Помнишь, мы были в Ниаре? Я не сообразила, что там небезопасно. Моя кузина Ширли пила там с подругами, а у нее рот шире церковных врат. Это коровище нас видело, сказала своей маме, Ее мама донесла моей маме, а моя мама, уж будь спок, сообщила папе. И он взъярился. Рози вспыхнула. Скотина, чертова скотина, увижу Ширли, на куски порву. Он ни слова не стал слушать, как об стенку. Рози, успокойся. Он сказал, чтобы я не бежала к нему плакать, если забеременею и останусь брошенной и в синяках. Господи, Фрэнсис, я его убить готова, ей-богу. Но что ты сюда пришла? Он знает? Да, знает, ответила Рози. Он послал меня порвать с тобой. Я не сразу сообразил, что застыл посреди тротуара. Рози обернулась посмотреть, куда я пропал. «Да не собираюсь я, идиотина! Ты правда думаешь, что я могу тебя бросить только потому, что папа велел? Ты спятил?» «Господи!» — выдохнул я. Сердце медленно возвращалось на законное место. «Ты хочешь, чтобы меня удар хватил?» Я подумал. «Господи! Фрэнсис!» Рози подошла ко мне и сцепила свои пальцы с моими, так что даже стало больно. «Не хочу!» «Ясно? Я просто не знаю, что делать!» Я бы продал почку за то, чтобы придумать какой-нибудь волшебный ответ, и с рыцарской галантностью предложил, давай я поговорю с твоим папой по-мужски. Объясню ему, что никогда не обижу тебя. Это я ему уже говорила сотни раз. Он уверен, что ты мне лапшу на уши вешаешь, хочешь в трусики залезть, а я, дура, всему верю. Меня он не слушает, а тебя послушает. Я докажу ему. Когда он увидит, как я с тобой обхожусь, у нас нет времени». Он велел мне порвать с тобой сегодня, или он выкинет меня из дома. А он так и сделает. Это разобьет маме сердце, но ему плевать. Он даже навсегда запретит ей видеться со мной, и она, спаси ее, Господи, послушается. 17 лет жизни в моей семье научили меня единственному выходу из положения — рот на замок. Так скажи ему, что ты послушалась и бросила меня. Никто и знать не будет, что мы все еще вместе. Рози замерла, лихорадочно обдумывая это предложение. «И надолго?» — спросила она через секунду. «Пока не изобретем что-нибудь получше, или пока твой папа не остынет. Если мы какое-то время продержимся, что-нибудь да изменится». «Возможно», — Рози все еще думала, склонив голову над нашими сцепленными руками. «Думаешь, получится? Здесь такие языки». «Ну да, будет непросто. Мы всем объявим, что расстаемся, так, чтобы поверили. И на выпускной вместе пойти не сможем. Ты будешь беспокоиться, что папа узнает и выкинет тебя. Мне наплевать, а ты-то как? Тебе-то прятаться ни к чему, твой па не собирался записать тебя в монашки. Зачем тебе?» «О чем ты?» — ответил я. «Я люблю тебя». Меня словно оглушило. Я никогда не произносил этих слов и знал, что больше никогда в жизни не скажу этого всерьез. Такой шанс дается только раз. Мой выпал мне ни с того ни с сего туманным осенним вечером под уличным фонарем, усыпавшим мокрый тротуар желтыми полосами. Сильные гибкие пальцы Рози переплелись с моими, она шевельнула губами и сказала только «ох». Это прозвучало словно милый, беспомощный, чуть слышный смех. «Иди уже», — сказал я. «Ну ладно, значит, все хорошо, да?» «Хорошо. Ага, я тоже тебя люблю. Значит, мы что-нибудь придумаем, правда?» Я не мог произнести ни слова и не знал, что делать, только с силой прижал Рози к себе. Старик, выгуливающий собаку, с трудом обошел нас и пробормотал что-то про возмутительные безобразия, но я не мог шевельнуться, даже если бы захотел. Рози с силой уткнулась лицом в мою шею, ее ресницы щекотали мне кожу, а потом шея стала мокра. «Мы придумаем», — сказал я в теплые волосы Рози. «Я точно знал, что говорю правду». Ведь мы вытащили козырную карту Джокера, который побивает все остальное. Мы что-нибудь придумаем. Мы отправились домой, нагулявшись и наговорившись вдосталь, начинать тщательный, сложный процесс убеждения Faithful Place в том, что между нами все кончено. Той же ночью, наплевав на уговор мудро выждать какое-то время, мы встретились в номере 16. На время нам было наплевать. Мы лежали, обнявшись на скрипучих половицах, и Рози завернула нас грудь к груди в мягкое синее одеяло, которое всегда носила с собой, и той ночью она не говорила мне «остановись». Память о том вечере не давала мне даже предположить, что Рози может умереть. Ее пылкая ярость, наверняка заметная на всю Вселенную, как вспышка сверхновой, могла залить ярким светом все рождественские елки. И после такого уйти в никуда, исчезнуть насовсем, представлялось немыслимым. Дэнни, спичечник, спалит велосипедный магазин и аккуратно устроит так, что все улики недвусмысленно укажут на Шая, стоит мне только вежливо попросить. С другой стороны, есть ребята, рядом с которыми Дэнни слабак. Они прекрасно справятся с задачей, гарантируя именно тот уровень болевых ощущений, который я закажу, и ни кусочка Шая больше никто не увидит. Проблема состояла в том, что меня не устраивали ни Дэнни спичечник, ни зубодробительные бригады, ни кто-то еще. Снайпер пусть себе забавляется. Хочет он представить Кевина главным злодеем на здоровье. Оливия права, никакие слова Кевина уже не повредят. Правосудие откатилось в самый конец моего списка рождественских пожеланий. Все, что мне нужно, Шай. Глядя через Лиффи, я видел Шая в его окне, где-то в путанице огней. Он курил, глядел через реку и ждал, что я приду за ним. Никогда, ни одной девушки, даже Рози, я не жаждал так, как жаждал его. Днем в пятницу я отправил сообщение Стивену в то же время на том же месте. Шел дождь, слякотный, пронизывающий насквозь и холодящий до костей. Усталые посетители Космо пересчитывали сумки с подарками и верили, что, просидев подольше, смогут согреться. Сегодня я заказал только кофе, понимая, что много времени не потребуется. Стивен недоумевал, что мы тут делаем, но вежливость не позволяла ему задавать вопросы. «Записи телефонных разговоров Кевина еще не получены», — сказал он. «Да я и не ждал. Когда завершается расследование?» «Скорее всего, во вторник. Детектив Кеннеди говорит, то есть он полагает, что у нас достаточно улик, чтобы оформить дело. Теперь мы только приводим в порядок бумаги». «Похоже, ты слышал о милой Имельде Тирни», — заметил я. «Ага, слышал». «Детектив Кеннеди считает, что ее рассказ — последняя деталь головоломки, самое главное, и теперь можно все заворачивать в подарочную упаковку, обвязывать ленточками и отправлять прокурору. Я прав?» «Ну, примерно так. А ты что думаешь?» Стивен почесал макушку, оставив торчащие хохолки. «Исходя из того, что говорит детектив Кеннеди, по-моему, Имельда Тирни имеет на вас большой зуб. Да уж, сейчас я не вхожу в число ее любимчиков. Вы с ней знакомы с детства. Как, по-вашему, она может выдумать подобное, если ее разозлить?» «В одно мгновение. Считай меня предвзятым. Пусть даже так, все равно остается прежняя проблема с отпечатками пальцев», — задумчиво произнес Стивен. «Пока Имельда Тирни не объяснит, почему кто-то протер записку, отпечатки перевешивают ее рассказ, с моей точки зрения. Люди лгут, улики нет. Мальчик стоил 10 снайперов и одного меня в придачу». «Мне нравится твой подход, детектив. К сожалению, с уверенностью могу сказать, что снайпер Кеннеди не начнет так думать в обозримом будущем. А если мы предложим ему альтернативную версию, такую, которую он не сможет проигнорировать?» Стивен все еще лукаво говорил «мы», как подросток в разговоре со своей первой подружкой. «Работа со мной много для него значила. На этом я и сосредоточился. Я долго обдумывал это дело, искал, что мы пропустили, и вчера вечером меня осенило». «Да ну!» Стивен глубоко вздохнул. К этому моменту он тщательно подготовился и намеревался произвести на меня впечатление. «До сих пор все оставили без внимания то, что тело Рози Дейли спрятали. Мы пытались осмыслить, почему его спрятали в номере 16, но не тот факт, что его вообще спрятали. Вот я и подумал, это о чем-то говорит. Все согласились, что это выглядит как незапланированное преступление. Мол, убийца вспылил, вышел из себя. Похоже на то. Тогда у него голова должна была кругом пойти, когда он увидел, что наделал. Я бы просто дал дёру из этого дома. А наш убийца нет. Он взял себя в руки, нашел подходящее место, спрятал тело под тяжелой бетонной плитой. Это отняло и время, и силы, и немало. Он хотел спрятать тело во что бы то ни стало. Зачем? Почему не оставить его на месте, чтобы кто-нибудь наткнулся утром? Да, малыш всех нас еще построит. Ну и почему, — поинтересовался я. Стивен навис над столом, упершись в меня взглядом, захваченный своей версией. По-моему, он знал, что кто-то сможет связать его с Рози или с номером 16. И наверняка свяжет. Если бы тело нашли на следующий день, этот некто сказал бы: «Погодите, я видел, как такой-то шел в номер 16 вчера вечером». Или, кажется, такой-то собирался встретиться с Розой Дейли. Убийца не мог допустить, чтобы тело обнаружили. Это прямо-таки обо мне. Так что нам нужно найти эту связь. Мы не принимаем историю Имельды, но у кого-то есть другая история. Очень похожая, только правдивая. Может, они уже и думать про это забыли, потому что никогда не придавали значения. Но если встряхнуть их память, я бы сначала опросил самых близких Рози, сестру, лучших подруг и тех, кто жил тогда на четной стороне Faithful Place. В ваших показаниях вы отметили, что слышали, как кто-то проходил по тем дворам. Его могли видеть в заднее окно. Еще несколько дней работы в этом направлении, и он что-нибудь нароет. Стивен светился такой надеждой, что мне ужасно не хотелось осаживать беднягу. Это как ударить щенка-ретривера, который принес тебе любимую резиновую игрушку, но другого выхода не было. Отличный ход мыслей, детектив. Все прекрасно увязывается. На этом и закончим. Стивен ошарашенно взглянул на меня. «Что? Вы что говорите? Как ты думаешь, зачем я сегодня с тобой встречаюсь? Я знаю, что телефонные записи еще не готовы, про Эмельду Тирни мне уже известно. Я прекрасно понимаю, что в экстренном случае ты со мной немедленно свяжешься. Так для чего, по-твоему, мы здесь сидим?» «Я просто думал... новости. Можно и так назвать. Вот тебе новости. С данного момента мы оставляем расследование в покое. Я снова в отпуске, а ты снова машинистка. Наслаждайся». Чашка Стивена опустилась с глухим стуком. «Как? Почему?» «Тебе мама никогда не говорила, потому что я так сказала». «Вы мне не мама. Что за черт?» Внезапно его осенило. «Вы что-то нашли?» «В прошлый раз вы чуть не бегом отсюда выскочили, что-то поняли. Пару дней расследовали, и теперь...» Я покачал головой. «Еще одна милая версия, но неверная. Конечно, хорошо бы, если бы дело разрешилось само собой в порыве вдохновения, но вынужден тебя огорчить. Такое случается очень редко. Вы нашли и оставляете это себе. Прощай, Стивен, мы славно поиграли, ступай в свою коробку. Я должен гордиться тем, что вы меня вытаскивали, да?» Я вздохнул, откинулся на спинку и размял мышцы шеи. «Малыш, выслушай совет от человека, который делает эту работу гораздо дольше, чем ты. Почти всегда самое простое объяснение, самое верное. Нет обетов молчания, нет большого заговора, правительство не вживляло тебе чип за ухом. За 2 дня я выяснил только одно — нам с тобой пора бросать это дело». Стивен смотрел мне в глаза так, будто у меня вторая голова выросла. «Минуточку, а куда же делась наша ответственность перед жертвами? Куда пропала только ты и я, это все, что у них есть?» «Это не имеет смысла, малыш», — отмахнулся я. «Снайпер Кеннеди прав, у него дело конфетка. На месте прокурора я бы мигом дал ему зеленую улицу. Черта с два он выбросит свою версию и начнет с нуля. Пусть хоть архангел Гавриил спустится с небес и скажет, что снайпер не прав. А на телефонные распечатки Кевина и на наше с тобой мнение насчет истории Имельды ему плевать. Неважно, что случится до вторника, дело окончено. И вас это устраивает?» «Нет, солнышко, не устраивает. Ни капельки не устраивает. Однако под пули я брошусь только за что-то очень важное. А хвататься за безнадежное дело, пусть это и романтично, совершенно ненужная потеря. Вот и для тебя будет потерей отправиться в регулировщики или всю жизнь заниматься канцелярией в какой-нибудь глуши, если всплывет, что ты сливал мне никому не нужную информацию». Малышу не хватало выдержки, рука на столе сжалась, и Стивен, похоже, изготовился обрушить кулак на мою физиономию. «Это мое решение. Я большой мальчик и могу за собой присмотреть». «Не обманывай себя», — засмеялся я. «Я вовсе тебя не защищаю. Я бы с радостью позволил тебе разрабатывать эти направления до 2012 года, а не то, что до вторника, если бы хоть на мгновение поверил, что это что-нибудь даст, но не поверю. Вы меня втянули в это дело, и теперь я втянулся и не уйду. Вы не можете передумывать каждые пару дней. Принеси палку, Стивен, брось палку, Стивен, принеси палку, Стивен, я не ваша шавка, не больше, чем детектива Кеннеди. Вообще-то, — сказал я, — именно моя. Я буду приглядывать за тобой, дружище Стиви. Если мне только покажется, что ты продолжаешь совать нос куда не надо, я отнесу отчеты о вскрытии и об отпечатках пальцев детективу Кеннеди и расскажу, откуда они у меня. Ты попадешь в его черный список, в мой черный список, и будешь работать за столом у черта в заднице. Говорю еще раз, отвали. Понял? По молодости и от растерянности Стивен не следил за выражением своего лица. В застывшем взгляде парня отчетливо светилась ярость, удивление и отвращение. Именно этого я и добивался. Чем я противнее для него, тем дальше он окажется от предстоящих разнообразных мерзостей. Впрочем, от боли меня это не избавляло. «Я не понимаю вас», — воскликнул Стивен, мотая головой, — «совсем не понимаю». «Это уж само собой», — сказал я и полез за бумажником. «И не покупайте мне кофе, я сам расплачусь». Если бы я ранил его слишком глубоко, он мог остаться в деле из принципа, доказать себе, какой он крутой. «Как хочешь». «Да, вот еще, Стивен», — начал я. Он сидел, опустив голову, роясь в карманах. «Детектив, посмотри на меня». Стивен неохотно поднял на меня глаза. «Ты отлично поработал. Я знаю, мы оба не хотели, чтобы все так кончилось, но скажу тебе одно. Я не забуду. Если подвернется удобный случай, а такое время придет, я сделаю все возможное». «Я расплачусь», — упрямо повторил он. «Конечно, расплатишься. Но я тоже привык платить по счетам, так что за мной должок. С тобой приятно работать, детектив. Уверен, еще поработаем». Я даже не пытался пожать ему руку. Стивен бросил на меня угрюмый, ничего не выражающий взгляд, хлопнул на стол десятку. Широкий жест для человека с зарплатой новичка. Набросил куртку и гордо удалился. Я остался за столиком.